Как форт Черного Дракона узнал, что мы перевозим крупную партию янь-юань камней? Они также должны знать, что наша семья Линь сильные противники, сказал Линься. В прошлом их семья не пересекалась с этими бандитами. Почему форт Черного Дракона вдруг решил нацелиться на них? Хе-хе, я подозреваю, что семья Лэй замешана здесь. Наши недавние действия вызвали подозрения, с усмешкой ответил Линь Чжэньтянь. Отец, ты имеешь в виду, что семья Лэй направила форт Черного Дракона? Лица Линь Кня и Линь Маня потемнели, когда они спросили. Насколько я знаю Лэй Ба, это, скорее всего, так. Линь Чжэньтянь слегка кивнул головой, после его взгляд стал холодным, и он пробормотал. Я лично возглавлю эту поездку, как и в прошлый раз. Линь Ся и Линь Ман будут сопровождать, а Линь Кэнь останется охранять поместье Железного Дерева. Я хочу посмотреть, действительно ли форт Черного Дракона осмелится пойти против моей семьи Линь. Да. Услышав команду, Линь Ся и Линь Ман мгновенно отреагировали. Дуньер, ты не должен ехать с нами. Останься на поместье после окончания инструктажа, Линь Чжэньтянь сказал Линь Дуну. Большая битва может вспыхнуть во время этой поездки, и даже если у Линь Дуна есть силы, чтобы защитить себя, для него будет безопаснее остаться на поместье. Выслушав приказ Линь Чжэньтяня, Линь Дун мог только кивнуть головой. Время поджимает, я хочу, чтобы вы двое немедленно собрали основные силы. Да, Линь Ся и Линь Ман кивнули, после чего встали и ушли. Вскоре после этого, грохочущие звуки копыт лошадей были слышны. Низкий звук был сродни приходу грозы. Со стены поместья, Линь Дун смотрел на массивную группу, покидающую поместье. Желтая пыль вылетала из-под копыт, когда они быстро отправились к главной дороге. «Я надеюсь, что вы вернетесь в целости и сохранности». Линь Дун тихо вздохнул. Он почувствовал напряженную атмосферу в семье Линь. Из-за этого напряжения, даже члены молодого поколения стали серьезными. «Не бойся, с дедушкой во главе, я сомневаюсь, что форт Черного Дракона осмелится напасть на них». Как будто прочитав мысли Линь Дуна, Линь Кэнь улыбнулся и утешил его. «Да, сегодня Линь Ся и Линь Хун в поместье. Ты должен сходить и поиграть с ними. Не забивай голову этими вопросами, пусть взрослые разбираются с ними». Линь Кэнь похлопал Линь Дуна по плечу, после чего развернулся и скомандовал. «Я хочу, чтобы все были в состоянии повышенной готовности. Даже если это просто ветер сдул травинку, бейте тревогу. Ни при каких обстоятельствах не позволяйте подозрительным личностям приближаться». «Да, сэр». Несколько человек на стенах поместья ответили на приказ. Под сверкающими лучами солнечного света, поместье погрузилось в состояние боевой готовности. Линь Дун покинул стену и пошел к тренировочной арене. Там были Линь Ся, Линь Хун и остальные из молодого поколения, которые проводили поединки. «Брат Линь Дун». Когда все увидели, что Линь Дун подходит, они выпрямились и поприветствовали его. Сейчас Линь Дун имел значительный статус в их сердцах. «ГМ, ты действительно впечатляешь сейчас», сказала Линь Ся, положив руки на талию и надувшись. «Сестренка Линь Ся, пожалуйста, не дразни меня», видя эту элегантную молодую девушку перед собой, Линь Дун беспомощно ответил, страдальчески улыбнувшись. Хех, видя реакцию Линь Дуна, Линь Ся невольно засмеялась. Сидя на камне, она замахала белоснежными руками и продолжила. «Хорошо, хорошо, я больше не буду тебя дразнить. Как ты думаешь, дедушка и остальные столкнутся с неприятностями в этот раз?» Задав вопрос, было видно, что она тревожится. Она чувствовала атмосферу в поместье, и, несмотря на то, что она всегда жила под защитой семьи, она четко знала, какой ужасной может быть борьба за власть. Линь Чжэньтянь и остальные были основой семьи Линь. Если с ними что-то случится, семья определенно развалится. Тогда для них наступят тяжелые времена. «Не волнуйся, все будет хорошо». Линь Дун мысленно вздохнул. Он смотрел на озабоченные лица Линь Ся и остальных, и невольно кусал губы. Если бы у них сейчас был практик на стадии Юаньден, у них не было бы этих забот. Проще говоря, истинная сила была главной гарантией безопасности. От утешительных слов Линь Дуна, Линь Ся немного успокоилась. Затем она стала рассказывать о некоторых событиях, которые были в городе Циньян в последнее время. Пока они весело болтали, Линь Хун, который был неподалеку, вдруг подошел. Он посмотрел на Линь Дуна и, немного помедлив, наконец, сказал: «Брат Линь Дун, когда я практиковал боевые искусства, я столкнулся с некоторыми трудностями. Как ты думаешь, ты мог бы мне помочь?» Услышав эти слова, Линь Дун и Линь Ся были ошеломлены и смотрели на Линь Хуна, не в силах поверить. Он всегда был гордым, поэтому они не ожидали, что он возьмет инициативу и попросит Линь Дуна о помощи. «Конечно, мы же одна семья. Помогать друг другу – это естественно». Пока Линь Ся беспокоилась, что Линь Дун может отказать Линь Хуну из-за их отношений, Линь Дун улыбнулся и кивнул головой. Услышав добродушный ответ Линь Дуна, Линь Хун был немного озадачен, и его лицо покраснело. Он, видимо, стыдился своих детских выходок в прошлом. «Брат Линь Хун, покажи, какие боевые искусства ты сейчас практикуешь?» Линь Хун поспешно кивнул головой. Сделав шаг назад, он встал в боевую стойку, но тут сидящий Линь Дун резко встал. Пару мгновений назад у него была яркая улыбка, но теперь лицо стало темным и внушающим страх. «Линь Дун, что случилось?» Увидев его резкие изменения, Линь Ся шокированно спросила. «Беда». Линь Дун глубоко вздохнул. Ничего не объясняя, он тут же побежал к входу в поместье и запрыгнул на стену. Смотря в далекий горизонт, он мог увидеть огромный шторм желтой пыли. Громовой звук конских копыт достиг их слуха. Что это? Позади него были Линь Ся, Линь Хун и даже Цин Тань, которые последовали за ним. Когда они смотрели на пылевую бурю, тревога была на их лицах. Это люди из форта Черного Дракона. Нас провели. Их целью были не Ян Юань камни, которые повез дедушка, а скорее, поместье Железного Дерева. На лице Линь Дуна был мрачный взгляд, и он так сильно сжал кулаки, что можно было услышать хруст. На этот раз, если все выйдет из-под контроля, их семья Линь сильно пострадает. Глава 69. Бедствие. На стенах поместья. Когда Линь Ся и остальные услышали слова Линь Дуна, их лица стали белыми, как лист бумаги. Сейчас большинство практиков семьи Линь защищали груз. С Линь Кунем, как единственным практиком на стадии небесного Юань, оставшимся на поместье, как они могли противостоять форту Черного Дракона? Линь Кэнь, чувствуя панику в сердце, бросился на стену поместья. Посмотрев на угрожающее облако желтой пыли, он сразу приказал: «Трубите тревогу». Вжух-вжух. Услышав приказ Линь Кэня, все в поместье вошли в чрезвычайный режим. Некоторые охранники выхватили оружие и поднялись на стену, нервно смотря на приближающееся облако пыли. Когда облако пыли немного рассеялось, все увидели черное знамя. На нем был изображен грозный и смертоносный гигантский черный дракон. Это действительно бандиты из форта Черного Дракона. Увидев знамя, Линь Дун и остальные невольно сжали кулаки. «Похоже, мы попали в ловушку. Вероятно, информацию, которую получил отец, намеренно распустил форт Черного Дракона, чтобы заставить нашу семью отправить большинство бойцов на защиту груза. В то же время, они планировали напасть на уязвимое поместье Железного Дерева», — сказал Линь Кэнь тяжелым голосом. «Что мы должны делать?» — спросил Линь Дун. «Казалось, что пришло большинство бандитов из форта Черного Дракона. Смогут ли охранники поместья их задержать? Я уже отправил сообщение до Дзияростного Клинка. Нам нужно только продержаться до их прихода», — ответил Линь Кэнь. Услышав эти слова, Линь Дун облегченно вздохнул. Оказалось, что семья Линь не была совершенно не готова. «Ха-ха, Линь Кэнь, для нас было непросто встретиться друг с другом. Ты же не прогонишь меня сейчас?» Звук копыт постепенно затих, и пыль начала оседать. Искренний смех раздался, когда две черные лошади вышли вперед. На спинах лошадей были два человека. Человек слева был огромным и мускулистым. У него спина была как у тигра, а талия как у медведя, но простая и честная улыбка отразилась на лице. Только люди, которые были близки к нему, знали, что он презренный и порочный человек. Он действительно достоин своего позорного титула — порочный ветреный потрошитель Вуша. Второй выглядел поменьше и был худощавым. У него не было никаких уникальных черт, за исключением многочисленных шрамов на лице. Этот человек был настоящим лидером форта Черного Дракона, Янько. Лошади обоих шагнули вперед, а за ними стояли сотни бандитов из форта Черного Дракона. Прямо сейчас они медленно расходились. Их сабли и ножи блестели жестоким и грозным светом. В то же время, напряженная атмосфера надвигающейся крупной битвы окутала поместье Железного Дерева. Янька и Вуша, оба лидера форта Черного Дракона, пришли. Смотря на них обоих, у Линь Кэня упало сердце. Оба были истинными практиками стадии Небесного Юань. В частности, Янька достиг средней стадии Небесного Юань, как и Линь Кэнь. «Янько, Вуша, наша семья Линь и ваш форт Черного Дракона никогда не пересекались. Вам не кажется, что сегодня вы слишком властны?» — закричал Линь Кэнь, махнув рукой охранникам внутри поместья, чтобы они вооружились и готовили луки. «Хе-хе, мы двое слышали, что большое сокровище скрыто здесь. Поэтому мы решили лично проверить. Брат Линь Кэнь, почему ты такой нервный? Тощий Янька небрежно улыбнулся и ответил. Если вы пойдете против нашей семьи Линь, то безусловно пожалеете об этом. Лицо Линь Кэнь стало зловещим. Прямо сейчас, в их семье 4 практика стадии небесного юань, поэтому, если они действительно захотят уничтожить форт Черного Дракона, это будет вполне возможно. Люди будут умирать за деньги, так же как животные будут убивать ради еды. Бандиты, как мы, готовы умереть в любой момент. Я знаю, что ваша семья Линь не слабая. Хе-хе, однако, если вы истребите нас, кто-нибудь прикончит вас, независимо ни от чего. Наш форт Черного Дракона сегодня очистит поместье Железного Дерева. Янька издал странный смех и вытащит огромную саблю, которая была привязана к лошади. Затем он пришпорил коня и резко бросился вперед. Плотная юань сила собралась на его гигантской сабле, когда он направил ее на вход в поместье. Линь Кэнь был возмущен безрассудными действиями Янько. Схватив первое попавшееся копье, он прыгнул, чтобы перехватить Янько. Ляск-ляск-ляск. Искры яростно разлетелись в воздухе, и мощная взрывная сила разошлась в стороны, после чего оба были отброшены. Ха-ха, замечательно. Однако, Линь Кэнь, ты единственный практик на стадии небесного юань в поместье. Ты можешь помешать мне, но не в силах остановить всех остальных одновременно. Вуша, веди за собой остальных, крикнул Янько, выпрямившись на коне. С странным смехом, он сильно опустил ноги вниз. В результате мощного воздействия, ноги коня раздробились, и, заржав, он упал с глухим стуком на землю. Ха-ха, хорошо, братья, следуйте за мной и атакуйте. Вуша искренне рассмеялся. Взмахнув огромной рукой, он взял на себя инициативу и повел людей из форта Черного Дракона в яростную атаку на поместье. Все охранники семьи Линь, в атаку. Видя эту ситуацию, убийственное намерение появилось в глазах Динькня, и он строго крикнул. Суис, Суис, Суис. На стенах поместья многие охранники семьи Линь начали пускать стрелы. Звуки стрел, пронзающих ветер, звучали, когда они летели в сторону бандитов форта Черного Дракона. Мгновенно послышались крики боли. Запах крови медленно начал распространяться по всему поместью. Видя, как эти жестокие бандиты бросаются на них, не щадя жизни, члены молодого поколения побледнели. Это был первый раз, когда они видели такую сцену. В противоположность этому, Линь Дун казался необыкновенно спокойным, сталкиваясь с этой ситуацией. Тренировки, которые он проходил ранее, были очень эффективными. Такие кровавые битвы больше не заставляли его беспокоиться. Видя, как приближаются бандиты, Линь Ся невольно схватила Линь Дуна за руку. Сейчас он стал ее опорой. Когда бандиты ворвутся, все будьте осторожны. Цин Тань, я хочу, чтобы ты защищала их вместе с огоньком, сказал Линь Дун. Услышав эти слова, Цин Тань мягко кусала губы, после чего кивнула. Сейчас она была самой быстрой, кто достиг стадии земного юань. Кроме того, Линь Дун лично научил ее множеству боевых искусств. Поэтому, не считая Линь Дуна, она была самой сильной среди молодого поколения. Когда Линь Дун проинструктировал, бандиты уже почти достигли ворот. Видя эту ситуацию, лицо Линь Кэнь побледнело, он быстро попытался вмешаться, но мощная атака была направлена на него, заставляя отступить на 2 шага. Хех, Линь Кэнь, сейчас время дуэли. Человек, который прорвался через стены, естественно был Янько. Ухмыльнувшись, он направил юань силу в гигантскую саблю и замахнулся на Линь Кэня, поэтому тот ничего не мог сделать. Бах! Снаружи ворот поместья, Вуша подпрыгнул, и энергичная юань сила покрыла его гигантские ладони. Как тысячефунтовая скала, он сильно ударил толстые ворота. Треск! Гигантские ворота упали всего с 1 удара Вуша. Мгновенно, бандиты форта Черного Дракона рванули в поместье, в атаку. Видя, что бандиты ворвались в поместье, глава охранников закричал. Хех! Когда крик прозвучал, мускулистая фигура бросилась к ним. Черствая улыбка была на лице Вуша, когда он стремительно приближался и атаковал ладонью, заставляя всех отлететь, выплевывая кровь. С силой стадии небесного юань, Вуша неистовствовал среди них, как волк в стаде овец. Из-за этого, боевой дух бандитов поднялся, когда они мчались с взглядом, наполненным жаждой сражений, в сторону охранников семьи Линь. Ха-ха, кучка бесполезных идиотов думают, что смогут нас остановить, эта семья Линь ничто. Вуша жестоко ранил несколько охранников и высокомерно рассмеялся, с взглядом, полным презрения. Что нам делать? Что нам делать? Этот парень слишком силен. Отец застрял в своем сражении, и никого не нет, чтобы остановить Вуша. Видя, как Вуша легко прорывается через охранников, Линься и остальные побледнели. Однако, когда она договорила, то почувствовала, что фигура рядом с ней помчалась в сторону Вуша. Линьдун, смотря на спину этого молодого человека, Линься и другие шокированно сказали. Сейчас, несмотря на то, что был занят Янько, выражение лица Линьканя резко изменилось. Глава 70. Шокирующий. Бах. Энергичная юань сила вырвалась изнутри Вуша, когда он ударил ладонью, заставляя охранника отлететь и выплюнуть кровь. Вуша снова злобно рассмеялся и, подняв ногу, собирался раздавить голову другого охранника. Если бы атака прошла, мозг охранника брызнул бы во все стороны. Вжух. Однако, когда он собирался опустить ногу, свистящий звук пронесся. Быстро подняв руку, он поймал сломанное копье. Вуша поднял голову и увидел небольшую фигуру подростка, спокойно стоящего на расстоянии. Взгляд этого парня был сосредоточен на Вуша. Хе-хе, семья Линь действительно жалкая. Кто бы мог подумать, что они отправят мальчишку, у которого еще молоко на губах не обсохло. Неужели они думают, что я буду милостив к детям? Небрежно выбросив сломанное копье, Вуша пнул охранника в сторону и злобно улыбнулся Линьдуну. Молодой мастер Линьдун. Окружающие охранники быстро выкрикнули, увидев эту сцену. Цинин, который сопровождал Линьдуна несколько раз, стремительно рванул вперед с несколькими людьми, чтобы встать перед Линьдуном и защитить его от Вуша. Быстро уходите, молодой мастер Линьдун. Вуша достиг начальной стадии небесного юань. Мы не сможем его надолго удержать. Небольшая улыбка появилась на губах Линьдуна, когда он смотрел на охранников семьи Линь. Они были готовы рисковать своей жизнью, чтобы защитить его. Однако он не последовал совету Цинина. Вместо этого, он сделал шаг вперед и сказал: «Дядя Цинин, возьми людей и разберись с другими бандитами. Я остановлю Вуша». Услышав эти слова, Цинин и остальные охранники немного побледнели от испуга. Когда они хотели попытаться его отговорить, то увидели волны энергичной юань силы вокруг тела Линьдуна. Поздняя стадия земного юань. Почувствовав эту юань силу, Цинин и остальные были в шоке. Они бы никогда не подумали, что Линьдун действительно сможет достичь этой стадии меньше, чем за год. «Не волнуйтесь, я не буду рисковать». Линьдун улыбнулся Цинину и остальным, после чего, недолго думая, шагнул вперед и остановился перед огромным Вуша. Это определенно не так просто, перейти от стадии земного юань к стадии небесного юань. Даже после 3 месяцев упорных тренировок, Линьдун лишь чувствовал признаки прорыва. Однако, хоть он не достиг стадии небесного юань, это не означает, что он совершенно бессилен против Вуша, который находится на ранней стадии небесного юань. Это все потому, что Линьдун поглотил инь-энергию из тела Цинтань, и это значит, что юань-сила в его теле несравнима с обычными людьми. Вместе с его мастерством боевых искусств, противостоять практику на ранней стадии небесного юань вполне возможно. Поздняя стадия земного юань, удивление промелькнуло на зловещем лице Вуша, когда он смотрел на парня перед собой. Он не ожидал, что этот молодой человек может достичь такого уровня. Похоже, гений скрыт в семье Линь. Исходя из развития этого отродья, ему потребуется год, или максимум 2, чтобы достичь стадии небесного юань. Также возможно, что в будущем он достигнет стадии юань-дэн. Злобный блеск промелькнул в глазах Вуша, когда убийственное намерение хлынуло в его сердце. Так как сегодня они сделали семью Линь своими врагами, если семья Линь произведет в будущем практика стадии юань-дэн, это будет катастрофой для форта Черного Дракона. Будет лучше искоренить такую возможность как можно скорее. Этими мыслями, зловещее выражение на лице Вуша стало еще уродливее. Он посмотрел на Линьдуна со злобной улыбкой и пробормотал: «Хотя я убил множество людей, мне еще предстоит убить такого гения, как ты. Интересно, на что это будет похоже?» Бах! Вуша яростно рванул вперед. Энергичная юань сила сконцентрировалась в центре его ладони, когда он яростно ударил Линьдуна. Палец Чунь Юань. Столкнувшись с атакой Вуша, лицо Линьдуна стало серьезным, когда его юань-сила начала быстро выходить из Дантянь. Согнув 2 пальца, на них сверкала юань-сила, когда он ударил в сторону ладони Вуша. Бах! Пальцы и ладонь столкнулись, создав волну юань-силы, которая волной распространилась, разрушая вокруг землю. Топ-топ! Хотя контакт длился доли секунды, Линь Дун быстро сделал несколько шагов назад, прежде чем восстановил равновесие. С другой стороны, Ву Ша сделал только полшага назад. Превосходство стадии небесного Юань было ясно как день. Есть что-то странное в этом отродье. Хотя он сделал всего полшага назад, выражение Ву Ша стало несколько взволнованным. После небольшого обмена, он почувствовал чрезвычайно холодное присутствие инь-энергии внутри юань силы противника. Этот поток холодной инь-энергии проник в его тело и разъедал изнутри. Если бы он не усвоил ян-энергию в своем теле, Ву Ша в конечном счете оказался бы в невыгодном положении. Что-то неожиданное может произойти, если я буду тянуть, так что лучше побыстрее с этим покончить. Ледяной свет вспыхнул в глазах Ву Ша, он развел свои огромные руки, и энергичная юань сила стремительно окружала его. Затем, сильно оттолкнувшись, он вызвал трещины в земле, когда рванул в сторону Линь Дуна. Рука, разрывающая ветер, массивное тело Ву Ша практически затмило Линь Дуна в качестве ужасающей силы, которая была в правой ладони, рванувшей вперед. То был, как будто воздух был разорван на две части. Резкий звук от удара распространился, заставляя лица наблюдателей исказиться. Прознающий уши звук отразился в барабанных перепонках Линь Дуна. В этот момент он почувствовал большую опасность. Следя за быстро приближающейся ладонью, Линь Дун судорожно выпустил юань силу, которая была в его дантянь, и направил в свою ладонь. В ответ на эти отчаянные действия, юань сила в его дантянь была полностью исчерпана. Этого недостаточно. Поняв это, Линь Дун стиснул зубы и мысленно заревел. Он быстро проглотил две ян-юань пилюли, которые были под языком. Когда пилюли вошли в тело, чистая лекарственная сила быстро распространилась в теле. В то же время, Линь Дун активировал цинь-юань искусство, быстро поглощая юань силу между небом и землей. Благодаря этому, волны юань силы в ладонях Линь Дуна становились все более жестокими, когда он быстро сформировал серию печатей. Печать удивительных врат, первая глава, вторая глава. Когда печати достигли второй главы, яростный взгляд мелькнул в глазах Линь Дуна. Не останавливаясь, печати продолжили меняться. Сдохни, отродье. Страшная сила, содержащаяся в ладони, почти достигла Линь Дуна. В то же время, Линь Дун поднял голову, и печати прекратили изменяться. Затем, его руки поддерживали положение печати, которая испускала исключительно мощную юань силу, чтобы насильно удержать Ву Ша, к ужасу и удивлению наблюдающих. Печать удивительных врат, третья глава, Линь Дун. Неподалеку Линь Ся и остальные вскрикнули, когда увидели эту сцену, и их лица стали мертвенно-бледными. Бах! Раздался визжащий звук, когда мощный ураган возник в точке удара, в результате чего окружающие камни были раздроблены и разлетелись в стороны. Такое ожесточенное столкновение заставило окружающий хаос впасть в тишину. Даже интенсивный бой между Линьканем и Янько на стене остановился, когда оба сделали несколько шагов назад и обратили взгляд на происходящее. Бум! Под пристальными взглядами фигура вылетела из облака пыли, после чего сильно врезалась в землю, по пути оставляя следы крови. Хех! Кровь брызнула изо рта человека, когда он приземлился на землю. Пристальные взгляды сосредоточились на нем. Окружающий хаос в этот момент стал мертвенным. Неверие было у всех во взгляде. Это потому, что серьезно травмированным лежал на земле не Линь Дун, а второй из бандитов форта Черного Дракона, Ву Ша. Печально известный практик на стадии небесного юань города Циньян, неожиданно проиграл Линь Дуну. Каждому оставалось только признать, что такой результат был слишком шокирующим. Глава 71. Прорыв. В этот момент, хаос в поместье неожиданно превратился в тишину, когда шокированные взгляды метались между двумя фигурами. Ву Ша проиграл. Кроме того, он проиграл 15-16-летнему подростку. Когда они смотрели на Ву Ша, который лежал на земле и отхаркивал кровь, прошло некоторое время, прежде чем они собрались с мыслями и начали верить в этот невероятный факт. Молодой мастер Линь Дун чертовски удивителен. Цинин и остальные охранники вздохнули, после чего не могли не выругаться. Они никогда бы не подумали, что такое возможно. Они уже давно слышали о печально известном имени Ву Ша, который за многие годы убил бесчисленное количество практиков. Однако этот человек только что проиграл Линь Дун. Глоть. Неподалеку Линь Ся и остальные сглотнули. Если Линь Дун завоевал их уважение после победы над Лейли, то сейчас он скорее вызывал фанатизм у них. Победить практика на стадии небесного юань в 16 лет, как это возможно? Если такая информация распространится, Не говоря о городе Циньян, даже в городе Яньмя Линь Дуна поднимет шум. Ха-ха, хорошо, хорошо. На стене поместья Линь Кэнь был в оцепенении некоторое время, прежде чем искренне рассмеялся, не в состоянии скрыть счастье. Эта сцена так его удивила, что у него не было слов. В сравнении с экстазом Линь Кэня, лицо Янька стало очень уродливым. Зная силу Вуша, он никогда бы не подумал, что тот действительно проиграет мальчишке из семьи Линь. Под взглядом толпы, Линь Дун стоял все в той же позе. Но через некоторое время, его лицо покраснело, и он выплюнул кровь. Видя эту кровь, охранники семьи Линь были очень встревожены. Они собирались подойти, но вдруг обнаружили сильную всасывающую силу из тела Линь Дуна. Ху-ху. Внезапное появление всасывающей силы заставляло окружающую Юань силу собираться вокруг Линь Дуна, образуя подобие водоворота, который можно было увидеть невооруженным глазом. Водоворот вращался вокруг тела Линь Дуна, после чего вливался в его тело, через открытые каналы. Эта сцена заставила многих людей удивиться. Даже Линь Кэнь был ошеломлен. Однако, вскоре он почувствовал, что там на самом деле содержится след Ян энергии. Почувствовав это, лицо Линь Кэня покраснело, показывая степень его возбуждения. Ян энергия, входящая в тело, это знак достижения стадии небесного Юань. Сердце в его груди отчаянно билось, и Линь Кэнь чувствовал легкое головокружение от этой новости. Он никогда не мог себе этого представить. Мало того, что Линь Дун победил Вуша, он также благодаря этой жестокой битве смог получить шанс на прорыв. Если Линь Дун сможет поглотить Ян энергию, он действительно достигнет стадии небесного Юань. И тогда их семья Линь получит самого молодого практика стадии небесного Юань в истории. Цинин, собери всех и защищай Линь Дуна. Покрасневший Линь Кэнь резко крикнул. Линь Дун сейчас в состоянии прорыва, поэтому ему нельзя мешать. Если с ним то-то случится в этот момент, Линь Чжэньтянь сойдет с ума от ярости. Услышав приказ Линь Кэня, Цинин и остальные очнулись. Они быстро обменялись взглядами. Восхищение было в их глазах, когда они смотрели на Линь Дуна. «Защищайте молодого мастера Линь Дуна». Многочисленные охранники семьи Линь быстро образовали защиту вокруг Линь Дуна, что даже капля не могла просочиться. Кто убьет это отродье, станет третьим в форте Черного Дракона. В это время Янька восстановил спокойствие. След страха промелькнул в его глазах, после чего он гневно закричал. Даже такой ужасный человек, как он, кто был по локоть в крови, чувствовал немного страха, видя талант Линь Дуна. Если ему позволить развиваться, он станет кошмаром для них. Крик Янька ошеломил бандитов. Но вскоре после этого, их глаза налились кровью. Такая награда будет вымощена дорогой трупов, однако они были отчаянными преступниками, которых уже можно было рассматривать как покойников. В атаку. Никто не знал, кто это выкрикнул, но все бандиты двинулись к стоящим возле Линь Дуна охранникам. Остановите их. Цинин и другие охранники также были полны ярости. Они повели людей и противостояли бандитам. Янько, в будущем, наша семья Линь выследит каждого члена форта Черного Дракона. Холодно заметил Линь Кэнь и блокировал Янько, который лично хотел расправиться с Линь Дуном. Лицо Янька невольно дернулось. В этот момент он почувствовал печаль в сердце. Если бы он раньше знал, как трудности доставит им семья Линь, он никогда бы не пошел против них. ГМ, истребите мой форт Черного Дракона, давай посмотрим, получится ли у вас. Независимо от того, как он сожалел, ничего уже не изменить. Янька также считали человеком характера. Он немедленно отпустил сожаление и, глумясь, столкнулся с Линь Кэнем. Хех. Сражение в поместье достигло своего пика, густой запах крови наполнял воздух, а люди обеих сторон погибали с безумным взглядом. Сабли и мечи разрывали тела, вызывая пронзительный звук. Бах! Два бандита средней стадии земного Юань объединились и оттеснили Цинина, в результате чего тот выплюнул кровь. Они злобно рассмеялись и посмотрели на парня, который стоял без малейших признаков движения. «Остановите их!» Цинин вытер кровь в углу рта и крикнул, увидев, как те бегут к Линь Дуну. Однако, в этот момент все были заняты кровавым боем и не могли помочь. «Ха-ха, похоже, наша очередь занять третье место в форте Черного Дракона». Два бандита появились перед Линь Дуном. С легким движением запястий, острые кинжалы вылетели из рукавов и направились в грудь Линь Дуна. Однако, в этот момент, плотно закрытые глаза Линь Дуна открылись. Водоворот Юань силы, который кружился возле Линь Дуна, сильно ударил в тела бандитов. А оба бандита отлетели, выпуская кровь изо рта, после чего приземлились в толпу. Волна юань силы, которая вырвалась, в очередной раз заставила окружающий хаос затихнуть. Многочисленные взгляды были направлены на Линь Дуна, и ощущая энергичную силу, которая исходила от него, многие поменялись в лице. Это стадия небесного юань. Линь Дун игнорировал взгляды и глубоко вздохнул, почувствовав юань силу в своем дантянь, которая выросла в несколько раз. Невольно уголки его рта поднялись и сформировали счастливую улыбку. Этот долгожданный день, наконец, наступил. Глава 72. Отодвигая врага, мы сделали это. Линь Кэнь посмотрел на Линь Дуна, сила которого увеличилась в несколько раз. Его лицо осветила яркая улыбка. В противоположность, лицо Янька стало уродливым. Он никогда не ожидал, что первоначально благоприятная ситуация станет такой. И все эти изменения сделал подросток из семьи Линь. Пришло время проверить силу стадии небесного юань. Линь Дун, который успешно достиг стадии небесного юань, слегка потянулся и злобно посмотрел на бандитов. Увидев, что Линь Дун осматривается, грозные бандиты сразу запаниковали и поспешно отступили. Они ясно осознавали, что не могут справиться с практиков на стадии небесного юань. Бах! Однако, Линь Дун не оставил им время, он поднял черный стальной стержень, и мощная юань сила рванула вперед. Как волк в овечьем загоне, он бросился в толпу бандитов, размахивая стальным стержнем, в результате чего звуки вжух-вжух раздавались в воздухе. Те, кто попадал по его стержень, отлетали в стороны, отхаркивая кровь. Продемонстрированная сила Линь Дуна подняла боевой дух охранников семьи Линь. Они размахивали оружием, когда прыгнули в сторону бандитов, как стая шакалов и волков. С Линь Дуном во главе группы, бандиты, которые первоначально были на стороне победителей, сразу развалились. Столкнувшись с контрнаступлением семьи Линь, он отступили и были уже не так свирепы, как раньше. Видя, как его войска отступают, лицо Янька стало пепельным. Он знал, что сегодня был полный провал. Фью. В то время, как Янька наблюдал отступление, резкий свист прозвучал поблизости. Услышав свист, Янька снова поменялся в лице. Без малейших колебаний, он спрыгнул со стены и скомандовал отступление. Отступаем. Услышав команду, потрепанные бандиты немедленно отступили к выходу. Оставив позади гору трупов, они поспешно покинули поместье Железного Дерева. Их жалкие фигуры отчаянно бежали глубоко в горы. Увидев замешательство бандитов, боевой дух семьи Линь вырос еще сильнее. Когда они собирались преследовать бандитов, Линь Кэнь махнул рукой и приказал остановиться. Бандиты форта Черного Дракона поспешно отступили, и хаос в поместье Железного Дерева постепенно успокоился. Поместье было в полном беспорядке. Свежая кровь забрызгала землю, а ее запах витал в воздухе. В этот раз форт Черного Дракона привел с собой огромную армию. Несмотря на то, что все закончилось, было ясно, что семья Линь понесла некоторые потери. Хотя и были жертвы, это было неизбежно. Поэтому, когда бандиты были полностью отбиты, громовое ура пронеслось по поместью. «Браво, молодой мастер Линь Дун!» Линь Дун улыбнулся, видя пламенные взгляды членов семьи Линь. Его напряженные нервы начали постепенно расслабляться. Только сейчас он почувствовал резкую боль в теле. Хотя он использовал третью главу печати удивительных врат, чтобы победить Вуша, во время их первого столкновения Линь Дун получил травмы. Если бы ему не посчастливилось совершить прорыв, он мог бы пострадать так же сильно, как и Вуша. «Линь Дун, ты в порядке?» Линь Ся и остальные подростки столпились вокруг него, смотря фанатичными взглядами. Даже обычно гордый Линь Хун был заполнен уважением к Линь Дуну. Их кровь еще кипела от того, что Линь Дун в одиночку смог перевернуть ход событий. «Ха-ха, хорошо, пришло время дать Линь Дуну отдохнуть». Когда вокруг Линь Дуна собралась толпа, Линь Кэнь искренне рассмеялся. Он подошел к ним и, похлопав Линь Дуна по плечу, продолжил: «Хорошая работа, паршивец». Услышав эти слова, Линь Дун понял, что не знает, что ответить. Поместье Железного Дерева сегодня было на грани кризиса. Если бы они допустили оплошность, то не только силы семьи Линь понесли урон, но и пострадали бы престиж и честь. Однако, в самый критический момент, Линь Дун вмешался и остановил Вуша. В конце концов, он даже сумел прорваться к стадии небесного юань и полностью разбить бандитов, тем самым спасая поместье. «В этот раз, все благодаря тебе». После слов Линь Кэнь, Линь Дун смиренно почесал голову и ответил с усмешкой: «Не нужно благодарить дядя. Это мой долг, в конце концов. Если семья Линь в опасности, как я могу стоять в стороне, иначе отец задаст мне трепку, когда вернется. Ха-ха, засмеялся Линь Кэнь и покачал головой. Еще немного поговорив с Линь Дуном, он дал указание начать очистку поместья. Бум-бум. Когда Линь Кэнь начал давать указания, раздался грохот конских копыт. Все в поместье поменялись в лице. После прошлого боя, все были в состоянии повышенной готовности. Нет необходимости беспокоиться, это подкрепление из дадзияростного клинка. Крик Линь Кэня разрядил атмосферу. Затем он повел Линь Дуна и остальных к воротам поместья. Как и следовало ожидать, они увидели знакомые фигуры, направляющиеся к ним. По мере приближения, Линь Дун узнал человека во главе группы. Это был глава дадзияростного клинка, Ло Чен. Брат Линь Кэнь, как поместье? Получив послание, мы сразу ринулись, увидев, как Линь Кэнь и остальные выходят. Ло Чен облегченно вздохнул и спросил: «Ха-ха, спасибо за заботу, мастер Ло. В этот раз форт Черного Дракона решил совершить набег на поместье. Но, к счастью, нам удалось отразить их», — улыбнулся Линь Кэнь и почтительно поклонился. «Ох, так это действительно были бандиты из форта Черного Дракона», — нахмурился Ло Чен. Затем спросил: «Войска возглавляли Янька и Вуша?» «Хех, оба лидера пришли», — горько улыбнувшись, — ответил Линь Кэнь. Услышав эти слова, Линь Кэнь опешил. Он знал, что сейчас на поместье только один практик на стадии небесного юань, это Линь Кэнь. Он смог отразить Янька и Вуша сам. Увидев удивленный взгляд Ло Чена, Линь Кэнь догадался, о чем тот думает. С улыбкой он небрежно сказал: «Я не настолько способный, я просто сдерживал Янько. Что касается Вуша, он проиграл Линь Дуну». Новость о том, что Линь Дун победил Вуша, не получится скрыть. Дадзияростного клинка легко могло выяснить, что произошло в бою. Поэтому нет необходимости скрывать от них. Линь Дун, не только Ло Чен, но и другие из дадзияростного клинка были в шоке. Недоверие было в их взгляде, так как они не могли поверить в то, что услышали. В конце концов, Вуша был на стадии небесного юань. Ошеломленный Ло Чен повернулся и посмотрел на Линь Дуна. Взгляд Ло Чена был острым и проницательным, он сразу заметил разницу и ахнул. Стадия небесного юань. Руки Ло Чена, которые держали поводья, дрожали. Спустя несколько мгновений, он медленно произнес: «Семья Линь благословлена». Ло Чен понял, какой потенциал имел этот 16-летний практик на стадии небесного юань. Возможно, в ближайшие несколько лет, семья Линь получит практика на стадии юань Дэн. Тогда они не будут иметь равных во всем городе Циньян. Сейчас Ло Чен слегка обрадовался. В конце концов, дадзияростного клинка и семья Линь были в хороших отношениях. Если бы нет, то он, как и семьи Лэй и Се, должен был бы волноваться и днем, и ночью. Глава 73. Разъяренный Линь Чжэньтянь. Несмотря на то, что ситуация с фортом Черного Дракона была решена, Линь Кэнь пригласил дадзияростного клинка в поместье, как знак гостеприимства. Однако, так как поместье сейчас разило кровью, было неразумно оставаться тут надолго. Поэтому Ло Чен и остальные не задерживались слишком долго. Через некоторое время они попрощались и уехали. Линь Кэнь не пытался их остановить. Проводив к воротам, он поблагодарил их еще раз и попрощался. После половины дня очистки, поместье уже не было таким безумным. Однако, запах крови еще оставался. В этом противостоянии, семья Линь потеряла нескольких человек. Поэтому, связать концы с концами будет непросто. Когда солнце все больше набирало силу, большой караван появился на главной дороге. Увидев знакомую группу, охранники на стене восторженно воскликнули: «Ха-ха, не думал, что эта поездка пройдет так гладко». Похоже, форт Черного Дракона не решился сделать свой ход во главе колонны. Линь Ман усмехнулся, когда поместье появилось в поле зрения. Рядом Линь Ся также улыбнулся. Когда он собирался ответить, его лицо резко изменилось. Он почувствовал густой запах крови в воздухе. Что-то не так. Когда Линь Чжэньтянь почувствовал металлический привкус крови, он также пришел к такому выводу. Его лицо стало зловещим, и он быстро направил свою лошадь к поместью. «Форт Черного Дракона, если я лично не сотру вас с лица земли, то больше не буду иметь никакого статуса в городе Циньян». Услышав яростный рев Линь Чжэньтяня, охранники в поместье невольно сглотнули. Похоже, в этот раз Линь Чжэньтянь действительно разозлился. В большом зале все столы и мебель были разбиты на куски и устилали пол. Лица Линь Мана и Линь Ся были темными, и убийственное намерение было в их глазах. Они поняли, Почему поездка прошла так гладко? Это потому, что форт Черного Дракона напал на поместье. Отец, мы не можем оставить этот вопрос. Однако, сейчас ты должен успокоиться. В конце концов, старшему брату удалось защитить поместье Линься. Глубоко вздохнул и посоветовал Лин Чжэнтяню. Грудь Лин Чжэнтяня яростно двигалась вверх и вниз некоторое время, после чего он сел, когда его гнев немного утих. В самом деле, кажется, им удалось предотвратить огромную катастрофу. Линь Кэнь, ты хорошо постарался. Услышав комплимент Лин Чжэнтяня, Линь Кэнь горько рассмеялся. Он показал на Линь Дуна, который сидел в углу, и сказал: «Отец, на этот раз, заслуга не моя. Если бы Линь Дун не победил Вуша, я боюсь, что наше поместье было бы обречено». «Победил Вуша?» Услышав эти слова, Линь Чжэнтянь, Линь Ся и остальные были ошеломлены, и не могли понять то, что услышали. «Отец, поздравляю. С этого момента, у нашей семьи Линь будет еще один практик на стадии небесного Юань». Мягко улыбнувшись, продолжил Линь Кэнь. Тишина, абсолютная тишина. Напряженная атмосфера, которая была вызвана гневом Линь Чжэнтяня, казалось, застыла. Весь зал погрузился в абсолютную тишину. «Что ты можешь повторить?» У Линь Чжэнтяня было нелепое выражение лица, когда он посмотрел на Линь Кэня и пробормотал. Линь Дун достиг стадии небесного Юань. Смотря на недоверчивые лица, Линь Кэнь чувствовал себя беспомощно и снова повторил свои слова. «ССС». В большом зале трое одновременно вдохнули холодный воздух. Затем три пары глаз направились на Линь Дуна. Быстро встав, Линь Чжэнтянь появился перед Линь Дуном. Морщинистой твердой рукой он схватил запястье Линь Дуна. Схватив запястье, он мог четко чувствовать следы ян-энергии в юань-силе Линь Дуна. Это определенно признак стадии небесного юань. Ха-ха-ха, превосходно, превосходно. Необузданный восторг появился на лице Линь Чжэнтяня, и он стал неистово смеяться. Прежнее мрачное настроение, вызванное действиями форта Черного Дракона, быстро сменилось радостью. «Отец, это правда?» Видя реакцию Линь Чжэнтяня, Линь Ся и Линь Ман удивленно спросили. «Это действительно стадия небесного юань?» Линь Чжэнтянь подавил дикое волнение в своем сердце и торжественно сказал. Смотря на реакцию Линь Чжэнтяня и остальных, Линь Дун мог только улыбнуться и покачать головой. «Разве нужно каждый раз так впечатляться?» Линь Кэнь усмехнулся и рассказал о сегодняшних событиях. Когда они услышали, что Линь Дуну удалось победить Вуша, находясь на поздней стадии земного юань, и воспользоваться возможностью и совершить прорыв, Линь Чжэнтянь и остальные были слегка ошарашены. Несмотря на то, что они не видели эту битву, они догадывались, что она должна была быть захватывающей. Линь Лантянь достиг стадии небесного юань, когда ему было 15 лет. Хех, по сравнению с ним Дуньер, который достиг этого в 16 лет, не сильно уступает. Гений мирового класса вышел из моей семьи Линь. Услышав, как Линь Чжэнтянь говорит о самом известном человеке клана Линь, глаза Линь Дуна слегка сузились, и он сжал кулак. Это первый человек, которого он ненавидел с детства, и он никогда не забудет это имя. Ты только что достиг стадии небесного юань, поэтому твоя сила нестабильна. Некоторое время ты должен оставаться в поместье и тренироваться, сказал Линь Чжэнтянь и похлопал Линь Дуна по плечу. Да кивнул Линь Дун головой. Завтра, соберите всех мужчин. Я не допущу, чтобы смерть членов нашей семьи была напрасной. Линь Чжэнтянь мягко улыбнулся Линь Дуну, после чего обернулся. Холодный и суровый взгляд был на его лице. Отец, бандиты форта Черного Дракона хитрые и коварные. После того, как сегодня они были отбиты, они наверняка попрятались. Линь Ся нахмурился и сказал, когда они убегали, я тайно посадил людей им на хвост. Улыбнулся Линь Кэнь. Он знал, что Линь Чжэнтянь не оставит так просто этот вопрос, поэтому сделал некоторые приготовления. Отец, весьма вероятно, что кто-то стоит за нападением форта Черного Дракона, рассуждал Линь Ся. Учитывая силу семьи Линь, если бы у форта Черного Дракона не было поддержки, они не посмели бы пойти против их семьи. Линь Чжэнтянь кивнул. Сидя на стуле, яростный взгляд был на его лице. Во всем городе Циньян кто еще мог спланировать эту атаку, помимо семей Лэй и Се? Завтра я сотру форт Черного Дракона с лица земли. После стольких лет молчания, пришло время, чтобы показать другим, что наша семья Линь не слабый противник. Если кто-то хочет пойти против нас, они должны быть готовы заплатить изрядную цену. Глава 74. Вырезав форт Черного Дракона. На следующий день, когда небо было окутано темнотой, Множество мужчин собралось в поместье железного дерева. Эти люди были одеты в черное, и даже лошади были покрыты тканью. Все работали в жуткой тишине, и ледяное убийственное намерение висело в воздухе. Лин Чжэнтянь смотрел на собравшихся людей, и холодный блеск мелькнул в его глазах. Без лишних слов, он махнул рукой, сигнализируя отряду, и вместе с Лин Ся и Лин Маном повел группу из поместья. На стене поместья Лин Дун стоял и смотрел, как войска семьи Линь растворяются в темноте раннего утра, и тихо вздохнул. Это был первый раз, когда он видел, чтобы семья Линь собрала такую силу. Легко было представить шокированные лица других фракций, когда они узнают о полном уничтожении форта Черного Дракона. Это выглядит так, как Линь Чжэнтянь и его группа больше не намерены терпеть. Небо постепенно прояснилось, когда солнце показалось на горизонте, освещая своими теплыми лучами обширные земли и бесконечные моря. Очень немногие из молодого поколения семьи Линь собрались на стене поместья. Линь Дун сидел на каменном блоке, когда болтал с Цин Тань, Линь Ся и остальными. Пока они болтали, он заметил, что Линь Ся и остальные постоянно глядят вдаль, с легким беспокойством во взгляде. «Хи-хи, не волнуйтесь, несмотря на то, что форт Черного Дракона силен, в этот раз наша семья собрала все свои силы, и даже дед лично присоединился. У форта Черного Дракона нет шансов», — Линь Дун улыбнулся, утешая их. Услышав слова Линь Дуна, лица Линь Ся и остальных немного прояснились. «Линь Хун и я должны достичь стадии земного юань за 2 месяца. Хотя мы и не можем сравниться с тобой, мы все равно будем помогать», — сказал Линь Ся, смахнув черные волосы со лба. Линь Дун мягко улыбнулся в ответ. «Благодаря существованию жилы Ян Юань камней, ресурсы, которые получают Линь Ся, Линь Хун и остальные, были гораздо обильнее, чем раньше. Они даже могли получить Ян Юань пилюли сейчас. В прошлом, такой сценарий был несбыточной мечтой. Однако, теперь, когда они были благословлены такими ресурсами, скорость их развития существенно возросла. Они возвращаются». Линь Дун спрыгнул с каменного блока, собираясь посоветовать всем отдохнуть, его сердце вдруг стукнуло. Чувствуя приподнятое настроение, он поднял голову и взглянул вдаль. Слабый звук топота копыт был слышен. Услышав слова Линь Дуна, Линь Ся и остальные обрадовались и поспешно встали. Как и следовало ожидать, огромная группа людей появилась в пределах видимости. И, наконец, грохоча копытами, мощный поток хлынул в открытые ворота поместья. Когда люди въехали в поместье, слабый запах крови можно было почувствовать от их тел. Очевидно, они пережили кровавую битву. Видя, как они вернулись с триумфом, приветственные крики раздались в поместье. «Отец, проблема решена?» Линь Дун спрыгнул со стены и спросил Линь Ся тихим голосом. Он видел темно-красные следы крови на одежде Линь Ся. «Да, форт Черного Дракона прекратил свое существование». Линь Ся был крайне возбужден и, просияв, похлопал Линь Дуна по плечу, после чего отдернул ткань с одной из повозок, в которой было золото и различные предметы. «Все это мы забрали их форта Черного Дракона. У бандитов была довольно большая коллекция, если что-нибудь понравится, бери, не стесняйся», — сказал Линь Ся. Линь Дун с интересом посмотрел на повозку. Так как его не интересовали ни золото, ни серебро, им драгоценные камни, то он обращал внимание только на те предметы, которые выглядели странными или необычными. Копаясь в этой куче полдня, Линь Дун до сих пор не нашел ничего интересного. Когда он собирался бросить это дело, черный кусок металла, размером с полголовы, появился перед его взглядом. Этот кусок металла был покрыт пылью, поэтому был незаметен. Однако, когда Линь Дун обратил на него внимание, появилось легкое волнение ментальной энергии в его сознании. «Хе-хе, у тебя хороший взгляд, это фрагмент таинственного юань металла. Он имеет довольно хороший эффект рассеивания юань силы. Если его добавить к оружию, то даже практик стадии небесного юань не осмелится принять такой удар. Иначе, он превратится в кровавое месиво», — усмехнулся Линь Ся и объяснил, когда увидел направление взгляда Линь Дуна. «Конечно, еще более особенным является то, что этот металл может усилить и направить ментальную энергию». «Понятно». Услышав слова Линь Ся, Линь Дун, наконец, понял. След ментальной энергии из его сознания медленно покрывал кусок металла, прежде чем он немного взлетел. Увидев это, глаза Линь Дуна загорелись, и он схватил этот черный металл, улыбаясь. «Теперь этот предмет мой». Через некоторое время, после того, как Линь Чжэнтянь и остальные вернулись в поместье, Новости об истреблении форта Черного Дракона распространялись по различным каналам и достигли других фракций. Как и ожидал Линь Дун, этот вопрос вызвал волнение в обществе. Хотя сила форта Черного Дракона не была высшей, с двумя практиками на стадии Небесного Юань, они рассматривались как одна из сильных фракций. Поэтому никто не ожидал, что они могут быть легко уничтожены семьей Линь. Это заставило некоторые фракции потерять презрение, которое они испытывали раньше. Город Циньян, семья Лэй. Хех, эта семья Линь намеренно демонстрирует свою силу нашей семье Лэй. В роскошной комнате Лэй Бао сидел в кресле с чашкой чая. Отец, похоже, Линь Чжэньтянь догадался, что это мы спровоцировали форт Черного Дракона, чтобы совершить набег на поместье Железного Дерева, нахмурившись, сказал Лэй Пи. Ну и что, что он знает, что он может сделать? Лэй Бао покачал головой. После этого, его глаза вспыхнули, и он продолжил. Причина, по которой семья Линь ездила в город Янь, это чтобы продать Ян Юань камни, верно? Действительно, в поместье Железного Дерева должна быть жила Ян Юань камней. Иначе, семья Линь никогда бы не смогла получить такое количество камней, за такое короткое время, пробормотал Лэй Пи. Лэй Бао медленно кивнул, и в его глазах появился жадный и зловещий блеск. Кстати, отец, по моим данным, причина, почему нападение на поместье провалилось, это потому, что Линь Дун достиг стадии Небесного Юань. Слегка поколебавшись, сообщил Лэй Пи. Линь Дун, этот 16-летний мальчишка из семьи Линь, как это возможно? Лэй Бао был ошеломлен. После этого, он хриплым голосом спросил. Его голос стал более резким из-за шока. Видя это, Лэй Пи горько рассмеялся. Он не хотел в это верить, но это было действительно так. Старое лицо Лэй Бао дернулось, после чего злобное намерение появилось на нем. Глухим голосом он сказал. Лэй Пи, найди возможность и избавься от этого отродья. Что касается семьи Линь, хех, они недолго будут высокомерными. Отец, ты в ближайшее время сделаешь прорыв. Услышав слова Лэй Бао, Лэй Пи сперва был в шоке, но затем восторженное выражение появилось на его лице. В тот день, когда я совершу прорыв, город Циньян полностью станет областью нашей семьи Лэй. Зловещая улыбка Лэй Бао стала жуткой, когда он смотрел в сторону поместья Железного Дерева. Дымясь от ярости и стиснув зубы, он пробормотал. Линь Чжэньтянь, я хочу, чтобы вся ваша семья Линь стала стаей бездомных собак. Глава 75. Разрушительные Юань Шрапнели. Внутри деревянного дома Линь Дун сидел с плотно закрытыми глазами. Окружающий воздух колыхался, когда потоки Юань силы небес и земли поглощались его телом. Сейчас Линь Дун полностью сосредоточился на своем Дантянь. Теперь, когда он достиг стадии Небесного Юань, были заметные изменения в его Дантянь. Обычная Юань сила в его теле была темно-синего оттенка, так как он поглотил инь-энергию из тела Цинтань. Поэтому, его Юань сила содержала насыщенную и энергичную инь-энергию. Однако, теперь, когда он достиг стадии Небесного Юань, он мог поглотить Ян-энергию небес и земли. Ян-энергия полностью отличалась от инь-энергии. Одна из них была яркой и палящей, а другая холодной и ледяной. Поэтому, когда они взаимодействовали, это было, как смешивать воду с огнем. Они были совершенно несовместимы. Прямо сейчас, юань сила в теле Линь Дуна была в основном темно-синего цвета. Лишь незначительная часть была светло-красной. В сравнении с остальной юань силой, она была слишком незначительной. Красный и синий были переплетены в его дантянь, выглядя, как две несмешивающиеся жидкости. Линь Дун мог лишь беспомощно покачать головой, наблюдая состояние его дантянь. В конце концов, инь-энергия его дантянь была очень мощной, в то время как ян-энергия, которую он поглотил в последнее время, была самой обычной. Поэтому, она не могла противостоять мощной инь-энергии. Для достижения поздней стадии небесного юань, я должен сбалансировать инь и ян-энергии в своем теле. Только после этого, я могу попытаться слить их вместе и сформировать Дэн. Когда эта мысль промелькнула у него в голове, Линь Дун открыл глаза и горько улыбнулся. Похоже, это был недостаток поглощения такой мощной инь-энергии. В конце концов, он получил инь-энергию из тела Цинтань, но что насчет ян-энергии? Где он сможет найти такую мощную ян-энергию, которая сможет противостоять инь-энергии из тела Цинтань? Инь-жемчужины, полученные из тела Цинтань, были инь-энергией 5 Го-ранга. Но дела обстояли еще хуже. Линь Дун поглощал инь-энергию из тела Цинтань, которая была еще более мощной. Это позволило Линь Дуну, будучи на стадии земного юань, противостоять практику стадии небесного юань, такому как Вуша. Однако, теперь, когда он достиг стадии небесного юань, это может препятствовать его прогрессу. Я должен найти способ получения особой ян-энергии. Если я буду полагаться только на ян-энергию небес и земли, кто знает, сколько пройдет времени, прежде чем я смогу уравновесить ин-энергию в своем теле. Линь Дун вздохнул и встал. Полмесяца он ежедневно думал об этом. Однако, где можно получить особую ян-энергию? Даже Линь Чжинтянь и остальные поглощали обычную ян-энергию. Поэтому, хоть Линь Дун и ломал голову, он не мог придумать решение. Думая об этом, Линь Дун беспомощно покачал головой. Поэтому, он решил оставить эту мысль. Он поднял ладонь, и 10 черных теней вылетели из его рукава, зависнув в воздухе перед ним. При внимательном рассмотрении, было видно, что эти черные тени были 10 шрапнелями, размером с большой палец. Они были около дюйма в длину, и имели зазубренные концы. Несмотря на то, что они были маленькими, с первого взгляда можно было сказать, что они были смертельным оружием. Эти черные шрапнели кружили вокруг Линь Дуна, и если бы рядом был мастер символов, он бы почувствовал, что они были окутаны слоем метальной энергии. Именно поэтому они могли летать в воздухе. Линь Дун смотрел на эти шрапнели, и гордая улыбка была на его лице. С тех пор, когда он освоил главу духовного движения, которую дал ему мастер Янь, его ментальная энергия стала еще сильнее. Кроме того, поскольку эти шрапнели были изготовлены из юань-металла, полученного после победы над бандитами, Линь Дун мог легко контролировать их. Линь Дун назвал их разрушительные юань-шрапнели. Они имели хорошую пробивную силу и идеально подходили, чтобы защищаться и проводить скрытые атаки. Кроме того, так как они находились под контролем ментальной энергии Линь Дуна, они, несомненно, станут его тайным убийственным ходом. Вжух! Когда шрапнели кружили вокруг Линь Дуна, он вдруг вытянул руку. Мгновенно эти шрапнели стремительно полетели, выстраиваясь в линию, после чего раздался звук удара. Они врезались, и на полдюйма проникли в толстый столб. Если такая атака будет направлена на человека, он, несомненно, пострадает. Линь Дун удовлетворенно кивнул. С взмахом руки, шрапнели влетели обратно в его рукав. Затем Линь Дун решил выйти. Открыв дверь, стали слышны звуки шумной атмосферы. Поток людей постоянно циркулировал в горной жиле, когда они несли куски свежесобранных ян-юань камней. Молодой мастер Линь Дун, видя появление Линь Дуна, независимо от статуса, все остановились и почтительно поприветствовали его. Новость о том, что он победил Вуша, распространилась как пожар. Все знали, что этот скрытный человек был самым талантливым в семье Линь. В ответ на их почтительное приветствие, Линь Дун улыбнулся и вежливо кивнул головой. Так как он достиг стадии небесного юань, он мог принять некоторые обязательства в семье. Поэтому, Линь Чжинтянь решил поручить ему горную жилу. Естественно, хоть он и был ответственным, ему не приходилось много чего делать, он лишь изредка проверял количество собранных камней. В конце концов, остальные вопросы будут обработаны опытными менеджерами. Линь Дун стоял на валуне и смотрел на горную жилу, после чего слегка кивнул головой. Теперь, когда они стали более опытными в горном деле, количество добываемых камней увеличилось. Огромная прибыль, которую они сейчас получают, как небо и земля, по сравнению с прошлым. После краткого осмотра он решил вернуться в поместье. Однако, когда он уже собирался, он увидел переполох на выходе из горной жилы. Нахмурившись, он попросил Цинина, который был рядом. «Дядя Цинин, можете пойти и посмотреть?» «Да». Цинин кивнул головой и отправился проверить. Спустя несколько мгновений он вернулся. Молодой мастер Линь Дун, когда один из рабочих собирал ян-юань камни, он обнаружил что-то еще, сказал Цинин Линь Дуну. «Ох, давайте проверим». Линь Дун был ошеломлен, после чего свистнул, подзывая огонька, который принимал солнечные ванны на другом валуне. Увидев, что Линь Дун собрался лично идти в шахту, Цинин мазнул рукой, и десяток элитных охранников подошли и последовали за Линь Дуном. Сейчас шахта была очень большой и просторной, так как добыча происходила уже полгода. Однако, поскольку тут раньше был вулкан, было множество туннелей и крошечных проходов в этих горах, поэтому даже опытные работники не знали точно, сколько тут проходов. Во главе с работников, они быстро передвигались в шахте. Они следовали извилистым проходам, и после 10 минут остановились. В конце прохода была крошечная щель, в которую едва мог пройти крупный человек. Смотря на царапины на стенах, было ясно, что этот проход лишь недавно раскопали. Рабочий случайно раскопал этот крошечный проход. Из любопытства он решил изучить его. Однако он был серьезно обожжен. «Похоже, там чрезвычайно горючее вещество», — осторожно сказал рабочий. Линь Дун кивнул головой и сделал два шага вперед. Внимательно смотря на щель, он вытянул руку и медленно потянулся. Когда его ладонь вошла в расщелину, Линь Дун почувствовал, как будто его руку обварили. Мощная и невероятно горячая энергия текла в его тело сквозь кожу, после чего отправлялась в дантянь. Мгновенно, сильное жжение возникло в его дантянь. Почувствовав эти изменения, глаза Линь Дуна сразу загорелись. Спустя пару мгновений, удивление появилось в его глазах. Это было потому, что он понял, что в этом воздухе содержалась особая обжигающая ян-энергия. Глава 76. Таинственные звериные кости. Ян-энергия – это открытие ошеломило Линь Дуна, однако он быстро нахмурился. Он понял, что ян-энергия была чрезвычайно неистовой и дикой. Если поглотить слишком много, это вызовет хаос в сознании и теле. Тут раньше был вулкан, поэтому неудивительно, что тут существует ян-энергия. Однако, все печально. Действительно было жалко, что дикость была в этой ян-энергии. В конце концов, кто осмелится поглотить такую ян-энергию? Разочарованное выражение было на лице Линь Дуна. После полумесяца поисков особой ян-энергии, ему не хотелось сдаваться так легко, когда он ее нашел. «Дядя Цинин, стойте на страже с остальными, не позволяя никому войти. Я пойду и осмотрюсь», — Линь Дун сказал Цинину. Услышав, что Линь Дун собрался лично войти в расщелину, Цинин встревожился. Он хотел остановить Линь Дуна, но вспомнил, что сила того далеко превзошла его. Немного обдумав, он кивнул головой. После выдачи инструкций, Линь Дун вошел в расщелину. После нескольких шагов он обнаружил, что огонек последовал за ним. Похоже, он был не против жары. Линь Дун облегченно вздохнул и ускорил шаг. После 2-3 минут узкий проход стал просторным, и пылающий красный цвет заполнил его взгляд. Перед Линь Дуном появилась область, заполненная пылающими раскаленными камнями. С расстояния поднимающееся тепло искажало воздух, делая его похожим на текущую лаву. Линь Дун внимательно осмотрелся вокруг. Внезапно его взгляд остановился на центральной части, где на десятки футов вверх поднимались белые звериные кости. Такие огромные кости, Линь Дун впервые сталкивался с таким крупным зверем. Несмотря на то, что остались одни кости, Линь Дун все еще мог чувствовать давление, исходящее от них. Это определенно был необычный демонический зверь. Однако, что это был за зверь, было неизвестно. Когда Линь Дун стоял озадаченный, каждый волосок на теле огонька встал дыбом. Он сразу бросился в этой куче костей. Увидев это, Линь Дун сразу поменялся в лице. Это место было слишком странным, поэтому он не смел рисковать. Однако он не ожидал, что огонек проигнорирует его и бросится вперед. Это непослушное создание. Проклиная его, Линь Дун пошел следом. Когда он наступил на пылающие раскаленные камни, он почувствовал, как будто наступил на горящие угли. Сразу же он использовал юань силу, чтобы защитить ноги, и почувствовал облегчение.